Глава 17. Новый дар. В улье время делится на бодрствование и сон. Поэтому все, что произошло до того, как поспал, для меня – день предыдущий. Вчера я упал на кожаный диван и сразу провалился в сон. Усталость взяла свое, однако здорового отдыха не вышло. Пробудился уже спустя час или около того, от ощущения холодного склизкого кома, перекатывающегося где-то в области желудка. В горле пересохло. Так о себе заявляло споровое голодание. Глотнув живуна и поправив споровый баланс, понял, что еще нужно сходить до ветру. Вернувшись в кабинет, когда-то принадлежавший местному боссу, я снова упал на диван, но спать больше не хотелось. Поворочившись сбоку на бок, я достал смартфон и решил изучить карты, чтобы не тратить время напрасно. Индикатор на экране умного девайса сообщил, что заряд батареи равен 3%. Экран засветился и тут же погас. Мобильник грустно повибрировал в руке и выключился. Я усмехнулся своим мыслям. Иронично. Могу заряжать устройство при помощи неизвестной паранормальной способности, а у самого смартфон вырубается от недостатка энергии. Сапожник без сапог. Иначе не скажешь. Применил дар, насыщая батарею смартфона энергией. Мобильник ожил, но я почувствовал что-то еще. Мои ощущения от использования дара изменились. Отложив трубу, уставился на свои руки. В голову пришла идея, и я незамедлительно воплотил ее в жизнь. Темноту кабинета озарили микроскопические змеящиеся молнии между моих пальцев. Действительно было что-то новое, но я не понимал спросонья, что именно. Невыспавшийся перевозбужденный разум отказывался работать. Пока я просто игрался с электричеством, пропуская его из одного пальца к другому, пытаясь уловить, что не так, и прошло несколько минут, прежде чем я понял. Когда до меня дошло, дыхание перехватило. Это было даже не зрение, а какая-то новая грань восприятия, доселе неощущаемая. В руках чувствовались некие вибрирующие энергетические нити. Именно эти вибрации меня насторожили и озадачили. Какое-то время пытался понять, что это вообще такое, но пришел к выводу, что ничего не понятно. Даже те крохи сонливости с меня как рукой сняло. Решил, что лучше пойти сменить на посту вождя, явно уставшего не меньше, чем я. Пусть он отдохнет, если мне не спится. Накинул броник, взял каску, подхватил автомат. Шагая по коридору мимо кабинетов, где мы разместили раненых, увидел что-то странное. Присмотревшись, понял, что это серебристый туман с вкраплениями микроскопических звездочек. Ох, и знатно же меня сегодня глючит. Но оставить неизвестный феномен без внимания было никак нельзя. На всякий пожарный случай, расстегнув кобуру с пистолетом, шагнул внутрь. В помещении стоял тяжелый густой запах крови, что лишний раз напоминало. Нам надо отсюда в любом случае валить и как можно быстрее. Если я чувствую этот запах, зараженный подавно. А, ясно. Здесь медведь подлатал подраненного Саню. А вот и сам пациент. Рядом сидит с бутылкой живуна негритянский мужичок, у которого был прострелен бок. Его имя так и не узнал. Не до того было. В нашем представлении негры все высокие и крепкие. Но вот этот конкретный был худым, словно жердь, и низкорослым. Черты лица скорее близки к арабским, чем к негритянским. Да и кожа не сказать, что совсем уж черная, скорее коричневая. И тут меня осенило. От него я тоже чувствую вибрации, только другие. Не такие, как у себя. Осознать это было сложно. Банально кончались слова для описания того, что я ощущал. Я закрыл глаза и сосредоточился на восприятии. Наконец, настроившись на вибрации негра, понял, что они есть не только в месте, где прошла пуля на вылет, но и вообще во всем его теле, и даже вне телесной оболочки. Постепенно картина набрала четкость и ясность. Стало понятно, что такое я воспринимаю. Это было очень похоже на схему нервной системы человека, но это была не она. На схеме отсутствовал головной мозг, глаза, да и позвоночный столб представал в виде несколько затейливо переплетенных между собой жил. А что это, если не нервная система? Приглядевшись, я наконец начал понимать, что вижу, как струится энергия по организму негра. В месте ранения несколько крупных каналов были разорваны. Энергия из них вырывалась за пределы системы и разливалась в окружающем пространстве, насыщая его туманом. Именно этот туман меня и привлек, чужая энергия, покидавшая замкнутую систему. Для подтверждения своей догадки я посмотрел на Саню. Да, точно такая же система энергетических каналов, только повреждена она в других местах. Я смотрел руку бывшего пожарного. Несколько средних энергетических потоков прерваны, из десяток мелких. Почему-то я не удовлетворился тем, что увидел. Остро захотелось соединить все каналы так, как и задумано. Кем задумано? Богом? Стиксом? Природой? Какая в сущности разница? И у меня не с первого раза, но получилось. Сначала я сумел перекрыть утечку, а потом и соединить две части поврежденного энерготока. Не заметил, как моя собственная энергия залатала повреждения. За первым мелким повреждением последовало второе, третье, пятое, десятое. Вскоре я собрал энергетические сосуды в единую цельную систему. Не был уверенности, что приживил их правильно, но все срослось. Энергия циркулировала нормально и больше не вытекала в окружающее пространство. Я осмотрел результаты своего труда и остался доволен. Никого не убил ненароком и, кажется, научился лечить организмы иммунных. Это не точно, конечно, но внутри зрела твердая уверенность в этом. Нодевые браслеты ощутимо нагрелись. Кажется, они способны были не только помочь в использовании дара, но и предопределить, каким он будет. Подсознательно мне вся эта беготня с автоматом в зубах и суета надоели до зубной боли. Хотелось просто людям помочь. «Что ты делал?» – раздался вопрос на английском языке, заданный шепотом. От неожиданности вздрогнул, вынырнул из собственных размышлений и обернулся. Увидел ярко выделявшиеся в темноте белки глаз и зубы. Приблизив палец к губам, вышел из кабинета и поманил его за собой. Прикрыв тихо дверь, сказал: «Пусть спит. Подлечил я его. Вроде. Как звать?» Он только открыл рот, чтобы назваться, но я перебил его. «Зачем, я спрашиваю? Будешь?» «Так, так. Коричневый уже был. Плохое имя. Гуталин? Это слишком российски звучит. Маур? Тоже. О, придумал. Нарекаю тебя Отелло». «Отелло? Почему?» «Шекспира не читал? Нехорошо. Классику знать нужно». «Классику? Шекспира?» Я махнул рукой. Может, выверты мультиверсума, а может, и негр мне попался темный. Не в прямом смысле, а в переносном. «За имя спасибо. И за то, что вернулся за нами. Полечи меня тоже», – вдруг попросил он меня. «Очень болит». «Гарантий дать не могу никаких». «Неважно», – махнул рукой Отелло. «Какие могут быть гарантии? Я все понимаю». Мне самому не терпелось испробовать новый дар еще раз. Так как все произошедшее со мной только что было больше похоже на сон, чем на реальность. Мы прошли в кабинет, где я заночевал, и снова я сращивал энергетические каналы, приводя циркуляцию энергии в полный порядок. И опять не было уверенности в том, что срастил каналы правильно. Ведь действовать мне пришлось по наитию, но вроде система заработала, а серебристый туман перестал покидать каналы. Может, ранение у Отелло было более серьезное, а может, я потратил сил порядочно. Но после лечения второго пациента подряд мне потребовалось приложиться к бутылке живуном и утереть лицо от выступившей испарины. Чернокожий крестник тоже выглядел очень утомленным, даже посерел как-то. Я дал ему напиться живуна, уложил на диван, где только что спал сам, и вышел на свежий воздух, собираясь сменить на карауле вождя. В тишине и одиночестве уже обдумать все произошедшее. Однако на выходе я нос к носу столкнулся с медведем. «Ты куда?» – удивился я, но потом решил, что крестник тоже идет подменить индейца. «Спать иди, я до утра сам посторожу». Он развернулся и сделал несколько шагов. Но потом вернулся ко мне с горящими глазами.